одновременно Керенским принимается решение расчистить неблагонадежный для правительства Могилевский гарнизон. Корниловский ударный полк отправляют на юго-западный фронт. Тыкинский конный полк пока не тронули, поскольку один Георгиевский пехотный батальон справиться с гарнизонными караулами не мог. В ночь на 12 сентября арестованных перевезли по железной дороге в город Быхов, Старый Быхов, находившийся в 50 километрах к югу от Могилева. Тюрьмой им стало здание городской женской гимназии, размещавшейся в бывшем католическом монастыре. Для охраны арестованных из Могилева в Быхов была переведена часть тыкинского конного полка, 3 сотни и пулеметная команда, и караул в 50 человек от Георгиевского пехотного батальона. Георгиевцами сперва командовал капитан Тарасевич, затем его сменил прапорщик Гришин. Тыкинцы, их полусотня размещалась в самом здании гимназии, несли внутреннюю охрану. От георгиевцев было выставлено 5 караульных постов вокруг здания. Комендантом Быховской тюрьмы был назначен полковник тыкинского полка Григорьев. Затем его сменил подполковник того же полка Эрхард. Отношения между лично преданными Корнилову тыкинцами и солдатами-георгиевцами, стоявшими за временное правительство, были враждебны. Дело доходило до того, что собрание караульных солдат-пехотинцев 3 раза обращалось к коменданту тюрьмы с заявлением, чтобы или их, или тыкинцев убрали из Быхова. Но комендант каждый раз отвечал, что это дело чрезвычайной следственной комиссии. Примерно через 2 недели, 28 сентября, в Быхов были доставлены из Бердичева еще 7 подследственных, в том числе генералы Деникин, Марков, Эрдели, Ванновский. Антон Иванович Деникин вспоминал в своих мемуарах. Бердичевская группа арестованных ехала беспрепятственно в Старый Быхов. Явился к Верховному. «Очень сердитесь на меня за то, что я вас так подвел», — говорил, обнимая меня, Корнилов. «Полноте, Лавр Георгиевич, в таком деле личные невзгоды ни при чем. Мы уплотнили население Быховской тюрьмы. Теперь список арестованных по делу о Корниловском мятеже, содержавшихся в специально созданной по такому случаю Быховской тюрьме, был полон. Он содержал в себе фамилии 25 человек. Чины ставки, арестованные в Могилеве. Генерал от инфантерии Корнилов Лавр Георгиевич, верховный главнокомандующий. Генерал-лейтенант Лукомский Александр Сергеевич, начальник штаба верховного главнокомандующего. Генерал-майор Романовский Иван Павлович, генерал-квартирмейстер штаба верховного главнокомандующего. Генерал-майор Кисляков Владимир Николаевич, помощник министра путей сообщения. Капитан Брагин Александр Павлович, заведующий типографией штаба верховного главнокомандующего. Без воинского звания Аладин Алексей Федорович, член Первой Государственной Думы. Главный комитет Союза офицеров армии и флота. Генерального штаба подполковник Пронин Василий Михайлович, штаб-офицер управления генерал-квартирмейстера штаба верховного главнокомандующего, товарищ председателя главного комитета. Подполковник Аракелов, член главного комитета, подполковник Аловский, 110-го пехотного полка, член главного комитета. Генерального штаба подполковник Соуц Иван Генрихович, штаба 9-й армии, член главного комитета. Подполковник Гринцевич Иван Иванович, член главного комитета. Исаул Родионов Иван Александрович, штаба Юго-Западного фронта, член главного комитета. Генерального штаба капитан Реснянский Сергей Николаевич, штаба 9-й армии, член главного комитета. Генерального штаба капитан Оруженко Владимир Ефремович, штаба 5-й армии, секретарь главного комитета. Штабс-капитан Андерсон, член главного комитета. Штабс-капитан Чунихин Георгий Львович, член главного комитета. Прапорщик Никитин Сергей Федорович, 6-го запасного саперного батальона, член главного комитета. Прапорщик Иванов Александр Владимирович, штаба Верховного главнокомандующего, секретарь главного комитета. Арестован за агитацию корнет Саботский. Чины штаба Юго-Западного фронта, арестованные в городе Бердищеве, генерал-лейтенант Деникин Антон Иванович, главнокомандующий Юго-Западным фронтом. Генерал-майор Марков Сергей Леонидович, начальник штаба Юго-Западного фронта. Генерал-майор Орлов Михаил Иванович, генерал-квартирмейстер штаба Юго-Западного фронта. Генерал-лейтенант Эльснер Евгений Феликсович, главный начальник снабжений Юго-Западного фронта. Поручик Клецанда Владимир Войцехович, переводчик при штабе Юго-Западного фронта. Военный чиновник Будилович Борис Антонович, переводчик в разведывательном отделении штаба Юго-Западного фронта. Официально арестованным и в Могилеве, и в Быхове запрещалось общаться с кем-либо со стороны, но фактически к ним допускали всех желающих, и Корнилов находился в курсе всех событий в стране, особенно на Дону, столице и на фронте. В конце октября из Петрограда ему доставили около 40 тысяч рублей на удовлетворение важнейших нужд. Лукомский вспоминал о тех днях. «Мы были в курсе всего того, что происходит, и вели переписку с нужными для нас лицами. Штаб Верховного Главнокомандующего также осведомлял нас по всем интересующим нас вопросам. Единомышленники Лавра Георгиевича, называвшие себя потом быховскими узниками, не сидели в тюрьме сложа руки, тем более что они имели полную свободу для общения друг с другом. Деникин в очерках русской смуты писал: «Между тем в Быхове слагался определенный взгляд на характер дальнейшей деятельности». Вскоре после прибытия Бердичевской группы на общем собрании заключенных поставлен был вопрос, продолжать или считать дело оконченным. Все единогласно признали необходимым продолжать. Загорелся спор о формах дальнейшей борьбы. По инициативе, кажется, Аладдина, нашлось немало защитников создания Корниловской политической партии. Я решительно протестовал против такой своеобразной постановки вопроса, так не соответствовавшей ни времени и месту, ни характеру корниловского движения, ни нашему профессиональному призванию. В результате работы небольшой комиссии при моем участии появилась утвержденная Корниловым так называемая «Корниловская программа». Первое. Установление правительственной власти, совершенно независимой от всяких безответственных организаций, впредь до учредительного собрания. Второе. Установление на местах органов власти и суда, независимых от самочинных организаций. Третье. Война в полном единении с союзниками до заключения скорейшего мира, обеспечивающего достояние и жизненные интересы России. Четвертое. Создание боеспособной армии и организованного тыла без политики, без вмешательства комитетов и комиссаров и с твердой дисциплиной. Пятое. Обеспечение жизнедеятельности страны и армии путем упорядочения транспорта и восстановления продуктивной работы фабрик и заводов. Упорядочение продовольственного дела, привлечением к нему кооперативов и торгового аппарата, регулируемых правительством. Шестое. Разрешение основных государственных, национальных и социальных вопросов откладывается до учредительного собрания. Так как технически было неудобно опубликовать программу Быхова, то в печати Она появилась недатированной под видом программы прошлого выступления. Куда уходить в случае нужды? Только на Дон. Вера в казачество была сильна по-прежнему. Совет казачьих войск, находившийся в постоянных сношениях с Быховым, гальванизировал эту веру, добросовестно заблуждаясь и не чувствуя, что он, как и вся казачья старшина, оторваны от казачьей массы и давно уже не держат в своих руках ее реальные силы войска. Впрочем, у Лавра Георгиевича была и другая мысль. Он не раз высказывал ее в Быхове: уйти следовало не на Дон, а в Сибирь или Туркестан, и там создать базы белого движения для борьбы с большевиками. Но в конце концов Корнилов от этой мысли отказался и тоже высказался за тихий и вольный Дон. Между тем и в Быхове с его железнодорожной станцией корниловцам, находившимся вроде бы под надежной охраной, угрожал самосуд со стороны солдат окончательно разложившихся воинских частей. Об этом Деникин писал следующее. Неоднократно проходившие через станцию Быхов солдатские эшелоны проявляли намерение расправиться с арестованными. Были случаи высадки и движения в город. Угроза самосуда все время висела над быховцами. От самосуда заключенных Быховской тюрьмы спасала размещенная в городе первая пехотная дивизия 25-тысячного польского корпуса русской армии, формирование которого началось по решению Временного правительства в августе 1917 года. Корпусной командир генерал-лейтенант Иосиф Юзеф Романович Довбор-Мусницкий приказал защищать арестованных хотя бы посредством вступления в бой.